После разговора с Гришкой Сусловым, который дал ему последний срок для ответа, Тимофей Тимофеевич больше месяца скрывался у знакомых на романовских хуторах, но потом решил вернуться в хутор. Ему до этого никогда не приходилось подолгу жить у чужих людей. Он совестился и в конце концов решил вернуться домой. В ту же ночь, как только пришел, впервые за все это время выкупался от души, съел кастрюлю борща и до самого рассвета спал, как младенец, не снимая руку с плеча Прасковьи. От Прасковьи узнал, что дважды приходил без него Лущилин, допытывался, но потом и сам исчез из хутора. Первые дни после возвращения Тимофей Тимофеевич выходить из дому избегал, даже у окна старался не сидеть, но постепенно почувствовал себя смелее. Забегавшая к ним по соседской жена Чакана сказала, что Лущилина давно уже в хуторе никто не видел. Как под яр булькнул. Видно, тоже к верховому ветру прислушался. С верховым ветром последнее время стали доноситься до хутора отдаленные раскаты. Но уже на третий день Тимофей Тимофеевич, не выдержав, решил сходить в виноградный сад и ужаснулся тому, что там увидел. Это еще полбеды было, что в зиму виноград ушел неприкопанным. Лозы лежали под глубоким снегом, и еще можно было надеяться, что они не вымерзнут. Хуже было, что весь сад к весне остался без опор, после того, как немецкие солдаты извели сохи и слеги на топливо. Ни к чему будет подвязывать пашины, так и останутся они лежать на земле, зарастая травой. Погибнут, если теперь же не заготовить хотя бы часть сох и слег. На рассвете Тимофей Тимофеевич перешел по льду задан. В зимнем лесу прочно окопалась тишина. Разбудившие ее удары топора катились по обледенелому руслу Дона в низовье. Тимофей Тимофеевич рубил вербы и тополя не подряд, а лишь там, где пришло время их разрядить. Долго никак не мог приладиться, не было в руке привычной уверенности, да и глаз ошибался. Соскальзывающее по стволу лезвие, лишь стесав кору, рвало из руки топорище. Быстро вспотев, он сбросил ватник. Кружась вокруг деревьев с топором и примериваясь к удару, оглядывался. С той самой минуты, как оказался он в лесу, почему-то не покидало его ощущение, что он здесь не один. Оглядываясь, не видел никого. Но потом, между взмахами топора, опять начинал спиной ощущать чье-то присутствие. Топор, задрожав в руке, опускался на ствол дерева нетвердо, срывался. Однажды даже почудилось ему, что за большой караич метнулась тень, но там никого не оказалось. Успокаиваясь, приписывал все это беспокойство заметно сдавшим за последнее время нервам. Работа пошла веселее. На третьем-четвертом ударе подваливал молодую вербу, обтесав сучки, переходил к другой. К тому часу, когда солнце всплыло над лесом и ветви его окутались розовым паром, нарубил уже высокий ворох хороших опор и, воткнув топор в пенек, стал отрывать от старой газеты полоску на скрутку. И вдруг хрустнула сзади ветка. Бумажка задрожала у Тимофея Тимофеевича в пальцах, самосад просыпался на снег. Слегка повернув голову, Тимофей Тимофеевич увидел за спиной у себя человека. Сразу же определил, что не хуторской. Были на нем городское серое полупальто со смушковым воротником, вправленные в сапоги брюки, шнурки триуха туго были завязаны под небритым подбородком. Ни в руках у него, ни вообще где-нибудь оружия не было. Но оно может быть спрятано у него под пальто, промелькнуло у Тимофея Тимофеевича в голове, и он взглянул на топор. «Не узнал?» — спросил его незнакомец. И при этом, быстро поворачивая голову из стороны в сторону, осмотрелся. «Таится», — заключил Тимофей Тимофеевич. Успокаиваясь, он пристальнее вгляделся в него. «Нет, ничего не сказало Тимофей Тимофеевичу его лицо, кроме того, что был он, по всей вероятности, в дороге не первый день, голоден. Глаза его обвело тенями и промерз в своей не по времени легкой одежде. А ведь было время, когда мы, Тимофей Тимофеевич, вместе рубили сохи. — укоризненно напомнил незнакомец. С этими словами он снял шапку. Тимофей Тимофеевич в изумлении шагнул к нему, но тут же остановился. С Павлом Щербининым он не виделся с 32-го года, когда того из инженеров Романовской МТС направили начальником в какую-то другую МТС. Мало ли что могло произойти за эти 11 лет. Во всяком случае, теперь вид его к особому доверию не располагал. «Это ты правильно делаешь, Тимофей Тимофеевич, что не спешишь меня узнать», — хрипло сказал Павел. «Думал, что и по дрова теперь никто из хутора не ходит сюда. Третий день прямо перед твоим двором караулю», — говорил Павел после того, как они уже сели друг перед другом на пеньки, закурив. Жадностью Павел затягивался самосадом, который судил ему из своего кисета Тимофей Тимофеевич. «Может, этот дом под Этернитом уж не твой?» «Нет, мой». Тимофей Тимофеевич внимательно всматривался в его желтовато-серое небритое лицо. Конечно, 11 лет не год и не два, но постарел Павел Щербинин за это время на все 20 или даже на 30 лет. Я уж и вкус его забыл. «Лучше Беломора», — нахваливал он самосад Тимофея Тимофеевича. «Свой», — польщенно отвечал Тимофей Тимофеевич. «Не иначе какого-нибудь зелья для духовитости прибавил, а?» «Донника», — признался Тимофей Тимофеевич. «Это желтенькие эткие цветочки», — Павел пошевелил пальцами. «Они...» «А то, бывает, чебрецу подбавляют», — продолжал Павел, как будто весь интерес разговора с Тимофеем Тимофеевичем, с которым он встретился через 11 лет, только и заключался теперь для него в этом. Глаза его, не переставая, скользились среди стволов окружающего леса и убегали в конец просеки, задан, к хутору. Один раз он передвинулся с места на место, заслоняясь стволом вербы. «Остерегается», — укрепился в своей догадке Тимофей Тимофеевич. «А вербы побольше ли за это время?» — с удовлетворением сказал Павел. «Помню, совсем махонькие были», — он показал рукой. «Да, выросли», — подтвердил Тимофей Тимофеевич. «Должно быть, много за это время и дона утекло». Сквозь облако дыма Павел Остроп смотрел на него. «Много», — Тимофей Тимофеевич невольно кинул взгляд на дон ледяной дугой, огибающий хутор. «Твой Андрей тогда все вокруг наших тракторов крутился». «После школы он на курсы трактористов пошел», — глухо сказал Тимофей Тимофеевич. Павел обрадовался. «Вот видишь, это сколько ж ему теперь?» На секунду он прикрыл веки, посидел молча, потом с присущей ему точностью, которая и раньше всегда поражала Тимофея Тимофеевича, а теперь была ему особенно приятна, уверенно сказал: «21. Бывал по воскресеньям, каждую зорьку скребется в ставню. Дядь Павел, поедем рыбалить. Он у тебя лет с 5 стал и чуб отпускать. Рус, и будто кто его сметаной намазал. Не потемнел? Чуб-то? Потемнел. Да ну, Павел искренне удивился. Вороной, — сказал Тимофей Тимофеевич, и на молчаливый вопрос в глазах Павла повернул голову вверх по Дону. Там он. «А-а-а», — Павел отвел глаза. «Давно такого не пробовал», — снова начал он нахваливать самосад Тимофея Тимофеевича. Чем больше присматривался Тимофей Тимофеевич к нему, тем сильнее ужасался, как он изменился. Никакого сравнения не было с тем Павлом Щербининым, которого раньше знал Тимофей Тимофеевич. Он словно бы и костью сделался мельче. Даже пальто не скрадывало его костлявых плечей. Из воротника как-то жалко выглядывала обмотанная стареньким кашне худая шея. На руке, сжимавшей пальцами самокрутку, голубели жилки. Тимофей Тимофеевич не выдержал. «Где ж ты, Павел Иванович, так отощал?» Самокрутка дрогнула в пальцах у Павла. Еще раз заглотнув дыма, он бросил ее в снег. Она зашипела. «В лагере? В плену?» — спросил Тимофей Тимофеевич. Искорки в глазах Павла погасли. «Там». Тимофей Тимофеевич все, что угодно ожидал услышать от него, только не это. Как все это можно было объяснить? Значит, не только внешне изменился за это время Павел. Или у него не было в руках оружия, если он сдался в плен? Но зачем же тогда он теперь явился к Тимофею Тимофеевичу и даже расспрашивает его об Андрее? Значит, надеется отсидеться у него.